Глава 4. Я все еще не верила услышанному. Щеки горели, желание встать и уйти приумножилось. Поток мыслей в голове создавал воронку безумия и злости. Обычно в брак вступали по любви, но не в мире мафии. Тут имело вес скорее уважение к будущему супругу и его толстому кошельку. Но я никогда не видела, чтобы в брак вступали ради забавы одного и презрения другого. Возможно, это будет в новинку. Голову посетила мысль о том, что будет с Еленой, которая буквально по дням расписала будущее с Ринальди, составила гороскопы и выбрала дату рождения совместных детей. Наверное, я бы лучше предпочла быть выброшенной у границ Каморры, чем вступить в брак с представителем семьи Ринальди. От одной только мысли о Кристиане в роли моего мужа хотелось воскресить Паоло Босси. Этот мужчина вызывал смешанные чувства. Его доминантные черты и обольстительность пробуждали моих демонов, подталкивая на неразумные поступки с вытекающими последствиями. Ноги едва слушались, пока я аккуратно шаг за шагом следовала за дядей к машине. Кто-то перехватил руку и потянул меня в сторону, вырывая из клубка мыслей, что потерялись в голове. Приятный, мягкий парфюм ударил в нос. Кристиана стоял в темно-синем костюме, и я заметила, что сегодня стиль развязный мачо сменился, потому что белая рубашка была застегнута на все пуговицы, а на шее висел галстук, напоминая короткий поводок, за который мне в ту же секунду захотелось дернуть. Думаю, нам стоит все обсудить. Серьезно? Мне кажется, ты все уже решил, прищурившись, ответила я, заглядывая в темные глаза. Тебе стоит пересмотреть свои взгляды и довериться мне. На мгновение показалось, что мужчина злится не меньше моего, но при этом хладнокровная отстраненность и деловой вид сбивали с расшифровки его истинных чувств. Доверие – это последнее, что я почувствую к тебе когда-либо. Все, что ты получишь от этого брака, будет сниться тебе в кошмарах. Прошипела я. Ты моя, Вителия. «Еще нет», – ответила, поднимая левую руку в воздух, демонстрируя безымянный палец без кольца. «Ты что-то видишь тут? Вот и я ничего не вижу». В большинстве государств Европы обручальные кольца носили на левой руке, а на правую надевали вдовцы и вдовы. «Оставьте свои семейные разногласия до брака», – подойдя к нам, сказал Антонио, надевая солнцезащитные очки и срывая галстук. «Стая старых псов глаз с вас не сводит!» Я обернулась и встретилась взглядом с мужчиной в белой шляпе и с тростью в руках. Он стоял в окружении других членов общества. Они разговаривали и, жестикулируя, поглядывали в нашу сторону. «Мне плевать!» – ответил Кристиано и кинул угрожающий взгляд в их сторону. Глазевший мужчина тут же прервал зрительный контакт. «Ты пообедаешь со мной?» Должна ли я? По крайней мере, нужно было выяснить мотивы, чтобы понимать, в каком направлении двигаться дальше, и какую выгоду извлечь из предстоящего брака. Можно отдать должное его терпению. Кристиано старался быть вежливым, несмотря на мою дерзость в его сторону. Без сомнения, он являлся привлекательным мужчиной, но я была не из тех, кто очаровывался с первой минуты только из-за того, что мне подали руку и придержали дверь. Красивые фрукты бывают червивыми изнутри. Ничего не ответив, я кивнула, и мы направились к машине. «Будь осторожна, женщины часто теряют голову от его галантности». По лицу Антонио расползлась улыбка. «Хоть кто-то из вас». Я последовала за Кристиано, который остановился у синего Мазерати, сочетающегося по цвету с костюмом. У мужчины оказался определенно хороший вкус. Это напомнило Елену, которая часами могла подбирать туфли в тон к сумочке. Оставалось надеяться, что у Кристиана не имелось таких маниакальных зависимостей, и это было просто совпадением. Седан выделялся из толпы немецких автомобилей класса люкс. Машина не только выделялась цветом, но и происхождением. Всем было известно, что эмблемой компании являлся трезубец Посейдона. Автомобиль – это, пожалуй, единственный неодушевленный предмет, к которому многие люди относились как к живому. Всю дорогу до ресторана мы ехали в полной тишине и спустя 20 минут остановились. Кристиана передал ключи от автомобиля парковщику и, обойдя машину, открыл дверь, подавая мне руку. Я неохотно взялась за нее. «Салат с тунцом и бокал просекко, пожалуйста», – произнесла я, раскладывая на ногах салфетку, будто мои черные брюки было легко испачкать салатом. «Скромный выбор», – рассматривая меню, сказал Кристиана. «Тяжело бегать на полный желудок», – откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди, ответила я. «А ты собираешься убежать?» Его взгляд сфокусировался на мне, и я заметила блеск в глазах. Мужчина получал удовольствие от этих колких слов. Определенно, они возбуждали. Нетрудно было догадаться, какого рода мысли иногда проскакивали в его голове. Точнее, в каких позах они были. Мужчинам всегда нравились стервы. Они по натуре являлись охотниками. А умную женщину, которая уверена в себе, рационально и образованно, нужно было завоевывать. Это становилось вызовом. «Я как раз из тех людей, кто догоняет Кристиано», — сказала я, одаряя его своей улыбкой. «Чего ты хочешь? Каков подтекст этого брака?» Сделав заказ, он последовал моему примеру, облокотившись на спинку стула и поправляя волосы. «Патриция. Она попросила о твоей безопасности. У Лина Денара на границах уже 3 месяца стояли солдаты. Последнее время перемирие между Каморой и Фамильей потеряло стабильность. Это было полным абсурдом, потому что Ндрангета нуждалась в Фамильи так же, как и наоборот. У нас был общий противник, который за последние года окреп и стал наносить удары. Даже если брать во внимание мою безопасность, мы не могли отказать Денара в браке между семьями. Следовательно, вместо меня это придется сделать Элене. Ваш отец сидит в тюрьме, а Патриция взамен пообещала помощь». Кристиана улыбнулся. Ему не нужно было отвечать, все оказалось очевидным. Ндрангета по-прежнему имела преимущества в политических кругах, но уже не такие сильные, как в 2000-х. Власти менялись, но связи всегда оставались. Мир мафии был нерушимо связан с верхушкой человеческого мира. Они дополняли друг друга в самые темные ночи. «Я польщен, что моя будущая супруга настолько проницательна и умна». Появился официант с нашими блюдами, и я только сейчас почувствовала, что голодна, поэтому, взяв приборы в руки, отправила первые кусочки пищи в рот. Моя любовь к еде была многогранна. Я могла дегустировать и пробовать иностранные блюда бесконечно и не имела определенно установленного потребления калорий в сутки. Не пугало даже переедание, тренировки сжигали лишнее. Я часто заказывала мексиканскую и русскую еду, а с Розабеллой мы всегда отдавали предпочтение китайской кухне. Калабрия омывалась морями с 3 сторон, поэтому тут имелись самые вкусные морепродукты, и большинство ресторанных блюд в меню состояло из рыбы. Вернувшись домой, я сразу же села за лекции. Необходимо было догнать все пропущенные темы, чтобы успешно сдать итоговые экзамены перед защитой диплома. Скорее, мне требовалось занять мысли чем-то более полезным и перестать анализировать будущее. За ужином все ели молча. И только Элена, не отрывая взгляда, прожигала время от времени дыру у меня во лбу. Я прекрасно понимала ее злость, но не готова была сражаться с ней в этой нелепой войне. Закончив ужин, я зашла в кабинет Патриции. Ее белоснежные седые волосы были собраны большой заколкой крабом. Очки в тонкой золотой оправе сползали на кончик изящного носа. Брови сходились на переносице, а глаза бегали по бумаге, которую женщина держала в руках. «Никогда не разбиралась в этих чертовых цифрах». Бросив бумаги на стол, она закурила, закидывая ногу на ногу. «Почему ты не оставишь все как есть?» Я села на диван напротив. Мягкая спинка была украшена декоративными пуговицами капитоны. Подлокотники и ножки изготавливались из древесины ценных пород. Тело определенно наслаждалось дорогой качественной мебелью, которая радовала глаз хозяина. Расслабленное тело обычно посылало разуму импульс о доверии. Комфорт создавал расположение. Кристиано – отличный вариант для тебя. Он надежный. Лина хорош, но слишком вспыльчив, поэтому проигрывает. Хочешь запереть меня в золотой клетке? Краешек ее губ дрогнул в незначительной улыбке. Бабушка, протянув руку, стряхнула пепел. Ты говоришь фразами своего отца. Он был таким же непокорным. Раньше меня накрывали чувства, стоило кому-то затронуть тему родителей. Но с возрастом это превратилось в приятное теплое воспоминание, как о поездке в летний лагерь. То время никогда не повторится снова, но будет иногда всплывать в воспоминаниях о тех прекрасно проведенных днях. Дорогая, лучшие браки, которые я видела, заключались с женщинами с мозгами. Кристиано Ринальди не глуп, ему не нужна просто красивая жена. Она помолчала и продолжила. Не ищи в нем подвохов. Их там нет. Это одна из немногих семей, которым доверял твой дед. Елена не заслуживает тирании, особенно после случившегося. Елене пора повзрослеть и выбраться из беззаботного мира, который создают ей родители. Чем быстрее вы обе смиритесь и примете этот брак, тем эффективнее он сработает в вашу пользу. Когда людей вырывают из привычного плана, который они сами наметили, то зачастую называют это судьбой. Тогда человек вынужден поменять свой вектор и привыкнуть, а потом снова и снова. Так и происходит, что все время уходит на то, чтобы научиться жизни в принятии данных судьбоносных переправ. На следующий день, вернувшись с утренней пробежки, я увидела огромную корзину белых роз. Комната уже успела наполниться ароматами прекрасных растений. Корзина была настолько огромной, что не сразу стала заметна записка, вложенная с краю. «Мы с тобой обязательно станем самой сумасшедшей семьей». На лице появилась улыбка. Он действительно думал, что мы могли сделать это. Сегодня вечером состоится помолвка двух семей. Было принято решение объединить наши помолвки с Еленой, чтобы быстрее распространить слухи по разным концам света и унять негодующие семьи нашего круга после неприятного инцидента. С самого раннего утра и до вечера в доме стояла суматоха. Горничные бегали, повара гремели посудой, даже охрана стала рассеянной. Прибыли дизайнеры из Рима, чтобы украсить дом. Атрибутика походила на стиль Прованса. Нежные букеты из роз, ландышей и трав. Свечи, пастельные оттенки. После занятий я заехала в семейный салон красоты, который когда-то Франческа открыла от скуки. Визажисты сделали мне аккуратные волны и легкий макияж, подчеркивая голубые глаза и добавляя немного румян. Кожа от рождения была бледной, что в Италии являлось редкостью. Даже калабрийское солнце не особо давало результатов. Каждый раз попытки позагорать на пляже заканчивались солнечными ожогами. Вернувшись домой, я зашла к Розе, которая валялась на кровати, свесив ноги и болтая ими. Увидев меня, девушка села и подняла вверх большой палец, оценивая макияж. «Ты не поможешь мне с платьем?» – состроив умоляющую гримасу, попросила я. «Как насчет розового?» Перебирая вещи в моем шкафу, поинтересовалась она, прекрасно зная ответ заранее. «Тебе не кажется, что большинство вещей тут висят просто для вида?» Так оно и было. Я предпочитала больше комфортную одежду. Мне нравились платья, их тоже было достаточно. Некоторые были подарены и висели с бирками. Однако чаще всего я выбирала брюки или джинсы. «Вот это! Надень его!» Оно идеально подойдет под твой макияж. Образ миленькой непорочной девушки. Забирая платье, прокомментировала я, и Розабелла отвела взгляд, возможно, думая о том, что буквально недавно на моих руках была кровь. «Рози!» – вздохнула я, убитая ее большими оленьими глазами. «Тебе не стоит меня бояться, я никогда не причиню тебе вреда». Касаясь ее плеча, я молила о том, чтобы этот страх в глазах девушки растворился. «Я не боюсь тебя. Просто каждый раз, когда думаю об этом, мне кажется, что ты чувствуешь вину и мучаешься от кошмаров». Она закусила губу и посмотрела на меня. Кошмары снятся твоей сестре, со мной все в порядке. Относись к этому так же, как к тому, чем занимается Тео. Возможно, мне стоит быть чуточку смелее. Не думаю, что смогла бы убить кого-то. Тебе просто не стоит об этом думать, хорошо? Рози кивнула и уставилась на часы. Было 5:05. Время будто спешило, видимо, находясь заодно с обстоятельствами, которые стремительно появлялись в моей жизни. Выбор пал на фиолетовое приталенное платье с мелкими цветами в длине миди. Контрастный белый воротник и манжеты прекрасно его дополняли, создавая очень легкий и ненавязчивый веселый образ. Надев белые босоножки на невысоком каблуке и посмотрев еще раз в зеркало, я нанесла пудру для укрепления макияжа и вышла из комнаты. Обе семьи прибыли в наш дом с разницей в 3 минуты, а то и меньше. Наша семья в полном составе уже ожидала гостей на террасе заднего двора, где была расположена отдельная кухня с мангалом и видом на море. В этот раз братья Ринальди явились в своем стиле. Закатанные рукава открывали вид на тату, а расстегнутая рубашка Кристиана снова вызывающе кричала: «Сними меня!». Лина Динара появился в сопровождении доверительного лица, которое тенью следовало везде за ним и молчало. «Прекрасно выглядишь!» Подойдя ближе и целуя мою руку, сказал Кристиано. «Слишком прекрасно для столь хладнокровной дамы. Мне нравится». «Не боишься, что и тебе перережу горло?» Как можно тише ответила я, оскалившись. «Вот об этом я и говорю», — ответил мужчина, отодвигая мне стул и приглашая сесть. Подобрав платье, я села на свое место. Кристиано и его брат устроились по обе стороны от меня. Мы сидели за большим круглым столом, это давало каждой семье преимущество, никого не выделяя. Сегодня 3 семьи находились на пороге воссоединения, значит, и обсуждение чего-либо в этот вечер проходило с равными правами для всех участников. Передо мной стоял суп, но больше 3 ложек я не смогла съесть. Желудок скрутило в тугой узел. Возможно, виной тому стало волнение, смешанное с раздражением. Я бы с радостью вернулась в комнату и села за изучение билетов, которые должны быть уже готовы к сдаче на следующей неделе. Пришлось подать заявку в университет о том, что мне требуется сдать экзамены раньше назначенного срока, потому что защита самого диплома уже была одобрена в онлайн-режиме. Пока мужчины разговаривали, женщины молча ели и изредка натягивали улыбки на лица. Франческа время от времени поглядывала в мою сторону с долей презрения. Она не была матерью-наседкой для своих детей и с самого детства не питала любви ко мне. Все, что ее заботило, это комфортная жизнь без забот. И чтобы дети не позорили. Когда Елене исполнилось 18, она вырвала ее из рук нянек и стала усиленно контролировать, навязывая свои желания. И за какие-то 1.5 года Елена превратилась в красивый проект матери. «Вы уже определились с датой свадьбы?» – спросила Патриция, посмотрев в сторону семьи Динара. «Думаю, мы можем оставить все как есть, пусть будет июль, при условии, что свадьба будет проходить в Америке». «Но мы итальянцы, и по традиции...» Начала Франческа в негодовании, но Патриция жестом руки тут же прервала ее. «Надеюсь на ваше присутствие, мисс Вителия. Как жаль, что наши пути разошлись», — сказал Лина, и его холодные серые глаза встретились с моими. «Мисс Вителия, не ваша забота», — начал Кристиана, заметив эти перепалки взглядами. «Мы обязательно будем на вашей свадьбе». Я заметила, как проступили вены на руке, в которой он держал стакан. Между этими двумя точно однажды пробежала кошка. «Что насчет вашей даты?» «Начало мая, но точный выбор я предоставлю своей супруге. Все зависит от того, где и как она хочет провести этот особенный день». Он посмотрел на меня, и я едва ли не открыла рот. «Начало мая, но это буквально через 2 недели. Серьезно? Это называется выбор? Какая щедрость с его стороны!» Кристиано, видимо, был из тех мужчин, которые лишь делали вид, что являлись обходительными и галантными, но на деле искусно контролировали ситуацию, предоставляя иллюзию в виде выбора обществу. И не важно, что выберет человек, это сыграет на руку в любом случае. Когда вечер подошел к концу, мы направились к парадному входу, оставляя прочих членов семьи позади. Я чувствовала усталость с легкой степенью опьянения из-за вина, которое пила на протяжении всего вечера. «Думаю, самое время отдать его тебе». Открыв маленькую бархатную красную коробочку и взяв за левую руку, Кристиано надел кольцо на мой безымянный палец. У него были теплые руки и изящные длинные пальцы. Моя рука в его ладони казалась маленькой, даже детской. Я посмотрела на свою руку, на которой красовалось золотое кольцо с прекрасным розовым бриллиантом в центре. Оно было прекрасно. «Кольцо, которое по праву должно было достаться Элене», продолжая рассматривать украшение, ответила я. «Это кольцо должно было достаться только тебе». «По традиции я должна ответить «да, но я не одобряю этот брак». Подняв взгляд, я встретилась с его темно-карими глазами. «По традиции я должен был тебя украсть», ответил мужчина, заправляя прядь моих волос за ухо. «Разве не это ты сделал, украв мою свободу?» Повисло минутное молчание. Кристиано больше ничего не сказал, потому что послышались голоса и появился брат Кристиано, Антонио, в сопровождении дяди и Лина. Элена шла позади вместе с матерью под руку. Ее взгляд скользнул к моим рукам, и она тут же отвела его, быстро моргая, чтобы слезы разочарования не проявились и не испортили макияж. На ее пальце тоже было кольцо, но оно отличалось в огранке с классическим бесцветным бриллиантом. Женские драгоценности выставляли на показ мужское тщеславие. В подтверждение этому взгляд Лина тоже украдкой упал на мою руку, и его губы дрогнули. «Рад, что мы пришли к общему согласию!» Дядя пожал руку Лина, тот неохотно ответил на этот жест. «Иногда дела меняются в прекрасную сторону, не так ли, Вителия?» Лина снова играл, завуалированно переходя на личности, тем самым накаляя атмосферу между всеми присутствующими. «Более чем», – спокойно ответила я, прекращая эти игры. «Так бывает». Подойдя к мужчинам и засунув руки в карманы брюк, начал Кристиано. Когда у одних есть свобода выбора, другим приходится подбирать. Вызывающая улыбка с лица Денара тут же слетела. Холодные стеклянные глаза вот-вот готовы были заморозить все вокруг. Он буквально уничтожал взглядом расслабленную, дерзкую и довольную результатом фигуру Ринальди. Этот вечер должен был закончиться, но не ценою чьей-то жизни.